Еще один переход. Армия на Пиренеях. Головы гор белы от времени или мороза. Из глубоких ущелий вырываются ветры, обдавая ледяным дыханием. Но перевалы не покрыты снегом. Ничто не препятствует движению. Армия стремительно спускалась вниз, к зеленым долинам, населенным многочисленными племенами кельтов или галлов, как их называли римляне. В древности на южных берегах Галлии находились финикийские колонии, основанные теми же предприимчивыми торговцами и мореплавателями, которые положили первые камни в стены Карт-Хадашт. Но теперь эти берега заселены совсем другими племенами, союзниками Рима, поэтому Ганнибал предпочитал держаться севернее Массалии, хотя дороги здесь были хуже, а обитатели более воинственны. Но первый повстречавшийся на пути гальский городок Иллибер встретил войско гробовым молчанием. Не слышалось кудахтанье кур и блеяние овец, добычи изголодавшихся воинов. Город был оставлен жителями, верный признак того, что местные племена считают Ганнибала врагом и готовятся к сопротивлению. Ганнибал приказал привести хотя бы одного иллиберца. Несмотря на рвение воинов, обшаривших бревенчатые дома с островерхими соломенными крышами, обследовавших чердаки и другие укромные места, полководец провел в неизвестности целый день. Лишь к вечеру рассыпавшиеся по окрестностям всадники Махарбала привели пастуха, прятавшегося вместе со своим стадом в горной лощине. По их словам, захватить его было труднее, чем справиться с дюжиной вооруженных людей. Стадо охраняли огромные собаки, такие злые и дикие, что их трудно было отличить от волков. В ответ на вопрос Ганнибала, куда делось население города, пастух издал какое-то мычание. — Я потерял целый день, а вы мне привели немого, — возмутился полководец. — Сейчас он у меня заговорит, — с угрозой в голосе воскликнул Махарбал и приказал принести орудие пытки. Один лишь взгляд на клещи и колодку с медными шипами развязал пастуху язык. Так Ганнибал узнал, что две ночи назад жители Иллибера направились к городу Русцину, что на речке Телис, где собирается ополчение других гальских племен. — Почему вы бежите от меня? — спросил Ганнибал у пленника. Ведь я иду войной не на вас, а на римлян. — А мы не знаем, с кем ты собираешься воевать, — ответил пастух, — но боимся, что ты отнимешь у нас свободу, как отнял ее у иберов. Отпустив пастуха, Ганнибал послал за Дукарионом. — Мне ничего не стоит рассеять полчища галлов, раздавить их слонами, но это будет ненужное кровопролитие. Отправляйся в Русцин и скажи вождям, что я желаю с ними встретиться. Пусть они явятся к Иллиберу. Встреча состоялась на следующий день после полудня. Вождей в плащах, отороченных мехом, в шлемах из бычьей кожи, сопровождали несколько телохранителей, видимо, из числа их салдуриев. Салдурии — дружинники у жителей Южной Галлии. Они сопровождали вождя в походах, нередко закалывали себя на его тризне. Варвары с удивлением рассматривали сосуды из какого-то невиданного материала, бесцветного и прозрачного, как лед, бронзовые полые головы быков, служившие чашами, и другие редкие и ценные предметы, которые Ганнибал приказал вынести и положить на ковер. «Это я дарю вам», — сказал Ганнибал, показывая на ковер с вещами. «И эти сосуды с вином тоже». Вожди довольно кивали головами. Их радовали подарки. Но больше всего то, что чужеземцы, судя по всему, торопятся покинуть их страну. Один из вождей с рыжими, как медь, волосами подошел к Ганнибалу. В руках его был огромный рог, оправленный по краям серебром.